База «Строитель 58». Дорога на базу. Вечером того дня, когда была лекция академика Громова, Джеб Викторович собрал совещание в малом конференц-зале. «Завтра», — начал руководитель экспедиции, — «обе бригады отправляются на свои базы. Бригада номер один поедет на двух платформах УП-435, бригада номер два — на одной платформе. Бригада номер один еще возьмет с собой погрузочный прицеп с куполом для лунохода 1. Для информации, в каждой платформе есть пассажирский блок на 12 человек, ну и кабина водителя и оператора. Подъем завтра в 6 утра. Отправление в транспортный ангар в 7:30. Так что отбой сегодня назначается на 22 часа. На следующий день утром, а это было 10 декабря, после завтрака Игорь и Кристина вдвоем шли к гостинице. «Я буду скучать», — сказала Кристина. «Я думаю, у нас будет столько работы, что скучать нам будет некогда». «Ничего ты не понимаешь. Это же целый месяц. Я очень буду скучать», — возразила Кристина, с грустной нежностью глядя на Игоря. Игорь остановился, взял ее ладошку и сказал: «Кристинка, я буду звонить тебе каждый вечер. Я сам буду скучать». И поцеловал ее в щечку. «Что ты? Здесь же люди!» «Никто ничего не успел заметить», — весело сказал Игорь. В 7:30 все с вещами собрались в зале прилета на первом этаже. Здесь уже была администратор их группы Мари Свифт. Отсюда Мари повела экспедицию к движущемуся тротуару, и они поехали на транспортную площадку. На транспортной площадке их уже ждал транспортер с открытым верхом. Как только все уселись по местам, транспортер двинулся к одному из туннелей, выходивших из центрального купола. Туннель имел ярко освещенный овальный потолок. По туннелю была проложена дорога в две полосы, так что в туннеле могли разъехаться два транспортера. Транспортер с группой быстро поехал по правой полосе. На всем протяжении туннель имел только один плавный поворот. Переезд был недолгий, и вскоре транспортер въехал в купольное помещение и остановился. Мари Свифт сказала: «Мы прибыли на пункт отправления. Здесь вы разделитесь на бригады. Бригада номер один отправится к выходу А, бригада номер два — к выходу Г. Вы пройдете небольшой коридор и попадете в скафандровый зал. Там вас встретят консультанты, которые помогут вам надеть скафандры. На этом я с вами прощаюсь до вашего возвращения. До свидания». Все попрощались, и Мари пошла к транспортеру. Джеб Викторович скомандовал бригаде номер один собраться возле него, а Сергей Степанович призвал к себе бригаду номер два. Игорь пожал Кристинину руку. «До свидания, Кристина. Не скучай. Я буду звонить». Кристина шмыгнула носом и произнесла: «До свидания, Игорек». Она повернулась и, не оглядываясь, пошла к своей бригаде. Бригада номер два направилась к выходу Г, и, пройдя небольшой коридор, вошла в зал, вдоль стен которого стояли контейнеры со скафандрами. В зале было три инструктора в серых компенсационных костюмах. У стены стоял маленький транспортер. Один из инструкторов сказал: «Вещи складывайте на транспортер, а сами проходите к контейнерам. Для спасателей контейнеры 23 и 24, для остальных контейнеры с 8 по 12 и с 17 по 21. Игорь с Андреем подошли к своим контейнерам и начали процедуру надевания скафандров спасателей. Остальные подошли к контейнерам с легкими скафандрами. Всех участников экспедиции заранее проинструктировали о порядке надевания скафандров, но на практике этого никто не делал. Сейчас все приступили к новому для себя занятию. Игорь с Андреем, конечно, были готовы раньше других, но, в общем, ни у кого не было каких-то проблем со скафандрами. Кроме того, инструкторы помогали, если случалась какая-нибудь заминка. После того, как все облачились в скафандры, один из инструкторов подвел всю бригаду к большой овальной двери, над которой была надпись «Шлюзовая камера». По внутренней связи инструктор сообщил: «Когда войдете в шлюз, ждете, пока закроется эта дверь». Он показал на дверь шлюза. Потом, через некоторое время, откроется дверь в другом конце шлюза, и вы выйдете в ангар. Платформа уже ждет вас у выхода из шлюза. Удачи! После этих слов инструктор открыл дверцу маленького блока справа от входа и нажал кнопку. Овальная дверь шлюза поползла вверх. Сергей Степанович первым шагнул в туннель шлюза. Шлюз был длиной около 10 метров. Когда все члены бригады вошли в шлюз, над выходной дверью загорелась красная надпись. «Внимание! Начинается герметизация шлюза!» Входная дверь стала опускаться. Когда она полностью закрылась, появилась новая надпись. «Внимание! Начинается откачка воздуха!» Вскоре, видимо, воздух был откачан. Над выходной дверью загорелась надпись «Выход счастливого пути», и дверь начала открываться. Все пошли к выходу. Ангар, в который вышли заводчане, был очень большой. По размерам он походил на авиационный ангар, в котором одновременно могли поместиться 2 или 3 межпланетных лайнера. В 5 метрах от двери шлюза стояла универсальная платформа для роботов УП-435. Платформа — это большой 12-колесный транспортер. Игорь помнил технические характеристики УП-435. 12 независимых колес, диаметр колес — 2 метра, длина транспортера — 25 метров, ширина — 8,5 метра, высота — 6 метров. Скорость движения до 50 км в час. Берет на борт 20 роботов R-435U различного назначения, по 10 роботов с каждой стороны. Размеры роботов. Длина 4 метра, ширина и высота по 2 метра. У каждого робота по 6 независимых колес диаметром 60 см. Скорость робота до 20 км в час. По виду транспортер был высотой с 2-этажный дом. 2-метровые колеса помещались в нижней, узкой части корпуса. Борта корпуса, нависающие над колесами, давали им возможность вертикального хода до 1 метра. Выше колесных арок, прямо над колесами, находились роботы. Колес роботов видно не было. Снаружи были видны только кормовые части с большими черными номерами. Сами роботы, как и весь транспортер, были белого цвета. Над роботами была крыша метровой толщины, в которой располагались манипуляторы для их подъема и спуска. Отсек для пассажиров и экипажа находился в передней части транспортера. Передние колеса располагались как раз под передними роботами с номерами 1 и 11, поэтому пассажирский отсек нависал над поверхностью. Для посадки и высадки экипажа и пассажиров пассажирский отсек опускался на поверхность на мощных рычагах. 2 рычага располагались по бокам отсека, а 1 — сверху. Возле опущенного пассажирского отсека стоял человек в белом профессиональном скафандре с большими баллонами воздуха за спиной. По радио он сказал: «Здравствуйте, товарищи! Я оператор транспортера. Подходите, сейчас начнем посадку». Когда все собрались возле кабины, оператор объяснил: «На первый ряд садится начальник бригады и еще 4 мужчин. Девушки садятся на 2-й ряд, потому что в случае аварии 2-й ряд эвакуируется из отсека в первую очередь. Соответственно, сначала входят и рассаживаются пассажиры 1-го ряда, затем пассажиры 2-го ряда. Спасатели располагаются в креслах 2-го ряда за кабинами водителя и оператора». Первые 5 человек вошли в пассажирский отсек через его тыльную часть и разместились на сиденьях. Затем в отсек вошли пассажиры 2-го ряда. Марина села с краю, чтобы быть рядом с Андреем. Андрей сел на сиденье за кабиной пилота. Когда все разместились, пассажирский отсек начал подниматься и встал на свое место. Послышалось тяжелое клацанье замков, фиксирующих отсек. Затем зафиксировались боковые и верхние рычаги, которые дополнительно удерживали отсек. В пассажирском отсеке слева по ходу находилась кабина водителя, а справа — кабина оператора. Между этими кабинами располагалось 5 сидений первого ряда. За ними 5 сидений второго ряда, а за кабинами водителя и оператора, как мы ранее говорили, располагались сидения спасателей. Внутри пассажирский отсек был белым, а сиденья — оранжевыми. Сиденья были изготовлены из прочного толстого пластика. У сидений были небольшие спинки, достающие до поясницы. В скафандрах высокие спинки были не нужны, он мог фиксироваться в сидячем положении, и владельцу скафандра было комфортно и без спинок кресла. Водитель объявил: «Товарищи, здравствуйте, начинаем движение. Наш путь составляет 145 километров. Ориентировочное время в пути — 4 часа». И транспортер двинулся к воротам ангара. Он остановился перед высокими 10-метровыми воротами, которые стали медленно раздвигаться в стороны. Ангар был в северо-восточной части главной базы, и сразу от ангара за горизонт шла укатанная дорога. Был лунный вечер, солнце уже садилось, и все неровности давали длинные резкие тени. Правда, на Луне всегда тени резкие. Транспортер двигался в сторону лунной ночи, и через час движения, когда уже было довольно темно, водитель включил передние прожекторы. Свет выхватывал из сгущающихся сумерек дорогу и обочины. На прямых участках транспортер двигался на предельной скорости. Электродвигатели мощно гудели, колеса, несущие этот 80-тонный механизм, создавали ровную монотонную вибрацию от перемалываемого грунта. Игорь смотрел в свое боковое окно, и ему не верилось, что вот он сидит в громадном транспортере, уверенно продвигающемся по пыльной лунной магистрали. Правда, Игорь обратил внимание, что пыль из-под колес не клубится, как на Земле, а отлетает в сторону, как если бы на Земле транспортер быстро ехал по мелкому гравию. Свет прожекторов то там, то здесь выхватывал из темноты кратеры разных размеров, а на горизонте были видны очертания скалистой гряды, вершины которой уже освещались всходившим ночным лазурным светилом — землей. И, конечно, поражало черное небо с яркими скоплениями звезд. Здесь были яркими даже самые маленькие и удаленные звезды. На такое небо можно было смотреть часами. И хотя все было интересным, к середине пути многие пассажиры задремали. Сказывался утренний ранний подъем. Игорь тоже, казалось, на минутку закрыл глаза, но когда его разбудил голос оператора из наушников: «Товарищи, приближаемся к базе «Строитель-58». Оказалось, что он проспал весь оставшийся путь. Оператор сообщил, что база видна прямо по курсу и что прибытие через 20 минут. Игорь не мог видеть базу, потому что перед ним была кабина оператора, но мог смотреть только в правое боковое окно. Но вот транспортер сделал плавный поворот влево, и Игорь увидел часть базы. Она была значительно меньше главной базы. Виднелись три купола, соединенных туннелями, и какой-то ангар. Территория базы была освещена. В центральном куполе светились многочисленные окна. Это и понятно, рабочий день был в разгаре. Транспортер подъехал к ангару, который Игорю был не виден из его окна. Ворота ангара раскрылись, и транспортер медленно вкатился внутрь. Когда ворота закрылись, оператор сообщил, что начинается спуск пассажирского отсека. Одновременно с этим на табло загорелось красное объявление: «Внимание! Спуск кабины!» Выходили из пассажирского отсека в обратном порядке. Сначала вышли спасатели, затем пассажиры второго ряда, а затем пассажиры первого ряда. Транспортер остановился возле одного из шлюзов, дверь которого была открыта. После того, как вышли все пассажиры, из своих кабин показался водитель и оператор. Оператор пригласил всех войти в шлюзовое помещение. Когда входная дверь шлюза закрылась, на панели над дверью загорелась надпись «Начинается закачка воздуха». Через некоторое время надпись потухла, и дверь медленно поползла вверх. Путешественники вошли в зал скафандров. В зале 14 контейнеров были пусты. Их приготовили для скафандров прибывших. Начало работы. Начальник базы «Строитель 58» собрал бригаду номер 2 на рабочее совещание. «Товарищи, вы прибыли для испытания оборудования, разработанного для нашей стройки. Как вы знаете, мы начинаем строительство обогатительной фабрики, которая будет извлекать марганец из породы, добытой на открытом карьере, здесь, на Луне. Карьер находится на расстоянии 20 километров от базы. Фабрику мы будем строить в 5 километрах от карьера и, соответственно, в 15 километрах от базы. Сейчас в районе стройки монтируется временный строительный городок. Уже готовы 2 жилых купола. Вы будете жить и работать в этом строительном городке. В одном из жилых куполов оборудовано большое помещение для вашей работы. Строительство находится в стадии разметки строительной площадки. При помощи наших топографических роботов мы уже привязали основные элементы строительных планов к координатам на местности. Следующий этап работ — это бурение скважин и установка свай. Вот эту работу вы и начнете с помощью своих новых роботов. Фабрику мы будем строить на большой монолитной природной плите. Строительный городок расположен у края плиты, а строительная площадка начинается в километре от городка и тянется вперед на 3 километра. Если ваши эксперименты пройдут успешно, мы начнем бурение теми роботами, которые вы привезли, а остальная партия роботов будет изготовлена и доставлена позже. Чтобы вы представляли объем работ, скажу, что нужно установить 2500 свай. Есть вопросы? «Какие у нас будут возможности с точки зрения связи?» — спросил руководитель бригады Сергей Степанович. «Вокруг Луны на стационарных орбитах работают спутники связи, которые покрывают всю территорию планеты. На базах есть ретрансляционные станции, которые поддерживают локальную мобильную связь при помощи личных коммуникаторов, средств связи скафандров и техники, так что вы всегда будете в зоне связи. Что касается ваших браслетов-маячков, то когда вы находитесь в скафандрах, аппаратура скафандра транслирует сигналы маячков наружу, и вы на сканере всегда можете видеть, где находятся люди, работающие снаружи. А сейчас прошу всех в столовую, на обед. После обеда вы на своем транспортере отправитесь в строительный городок». Строительный городок. В строительный городок добрались к вечеру. Разместились в гостинице купола номер 1, в котором был рабочий зал, подготовленный для бригады. Кроме 2 куполов, уже были готовы 2 ангара. Один — длинный и высокий складской ангар. Второй — ангар для подвижной строительной техники и транспортеров. Вечером после ужина Сергей Степанович собрал бригаду в рабочем зале. Зал был почти прямоугольный, только длинная стена напротив входа была немного закругленной. Видимо, это была наружная стена. Окон в зале не было. Вдоль закругленной стены стояло 4 стола с мониторами и управляющими панелями. Вдоль правой стены, которая была самой короткой, стояло еще 2 рабочих стола. В центре зала располагался большой овальный стол для совещаний, а на левой стене, напротив стола, был закреплен большой центральный экран. На стенах у каждого рабочего места также были установлены экраны, большие, но меньше центрального. Все расселись за столом для совещаний. «Товарищи, завтра мы приступаем к работе. Посмотрите на экран», — показал рукой на центральный экран Сергей Степанович. «Это схема строительной площадки. Слева на схеме обозначен один из вспомогательных цехов. Нам выделен этот цех для начала работ. На местности это самый дальний край стройплощадки. Как вы видите, для монтажа цеха потребуется установить 110 свай. И мы должны пробурить скважины для этих свай. Начнем работать 2 роботами и попробуем пробурить первые скважины в вершинах прямоугольника. При бурении будем проводить измерения всех параметров при помощи наших измерительных комплексов ИК-23. Сама строительная площадка находится в километре от строительного городка, а наш цех еще в 3 километрах, значит, всего от городка на 4 километра. Поэтому на площадку будем добираться на малых транспортерах. Большой транспортер УП-435 с роботами все время будет стоять возле строительной площадки. Как вы понимаете, аппаратуру ИК-23 надо будет присоединять к роботам вручную. Поэтому периодически, по графику, вам придется выходить на площадку и отсоединять аппаратуру, а после перемещения робота опять присоединять ее на новом месте. По правилам безопасности при проведении лунных работ вместе со специалистами, осуществляющими непосредственные работы, рядом должны находиться специалисты службы спасения. По количеству наших работающих на площадке требуется, чтобы был один спасатель. В городке есть 2 постоянных спасателя, но это на случай аварии. В обычных работах мы можем использовать только собственных спасателей. Так что Андрею и Игорю придется работать на площадке чаще остальных. Завтра будем устанавливать видеоаппаратуру и активировать 2 роботов. Прошу обратить внимание на экран. Это участки завтрашних работ. На экране появился список участников. Первое. Установка видеоаппаратуры. Владимир Чиянов, Роджер Лайс. Второе. Активация роботов. Баир Попов под руководством оператора платформы УП-435. Третье. Установка ИК-23. Владимир Квинт. Четвертое. Спасатель Андрей Кузьменко. Пятое. Марина Ильина, Вероника Павлова, Игорь Егоров, Дмитрий Гучков, Роджер Лайс, Егор Жуков, Клим Яковлев, С.С. Яковенко в зале за пультами. И в завершении еще одно замечание, сказал Сергей Степанович. Во время работы на площадке видеокамеры скафандров всегда должны быть включены. Изображение с камер будет выводиться на большие экраны. Завтра рабочий день начинается в 9 часов. Андрей, Игорь, Вероника и Марина, останьтесь. Андрей и Игорь, вам, как разработчикам программ бурения, предстоит выбрать оптимальный режим бурения в данных реальных условиях. Начнем с 2 роботов. На каждом из буров надо установить разные скорости бурения и силу нажима на бур. И надо сделать 3 пары таких измерений, каждый раз меняя параметры. Вероника и Марина, вам в это же время надо следить за режимом работы электроники, гидросистем и механических узлов. После 6 скважин соберемся и обсудим результаты.